Глава 3. Время до отъезда пролетело молниеносно, но я все равно успела переделать кучу дел. Большей частью они были связаны с маскировкой. Во-первых, я покрасила волосы в медно-русый. Белые локоны и розовая прядь делали меня слишком заметной. А так как у моря я могла встретить кучу знакомых, это было совсем не кстати. Во-вторых, я купила себе огромные, на пол лица, солнечные очки. Кстати, взяла розовые, чтобы хоть чем-то компенсировать скукоту прически. Также мне пришлось сменить купальник. У меня был вязаный, довольно необычный и запоминающийся. Вместо него я раздобыла полосатый, самый обыкновенный. Ну и так, по мелочи, купила много чего. Шлепанцы, бусы, шорты со стразами. А еще дед сшил мне сарафан из алого шелка. Дедуля рос в окружении трех сестер, потому много чего умеет – шить, вязать и даже вышивать полотенце крестиком. Хотя с его внешним видом это совершенно не вяжется. Пока дед сидел за машинкой, я не удержалась и незаметно его сфотографировала. Получилось довольно забавно. Усы, тельняшка, грубые мозолистые руки, а в них – платьишко. Наконец, сборы закончились. Я только запихала все необходимое в дорожную сумку, как мне вдруг позвонил Георгий. «Лида, вы уже собрались?» «Конечно», — ответила я, безуспешно пытаясь застегнуть переполненный баул. «Сейчас буду такси вызывать». «Не надо такси. Я сам отвезу вас на вокзал». Я хотела сказать, что это очень мило с его стороны. Но в этот момент дернула молнию изо всех сил и случайно вырвала бегунок. «Вот черт!» — невольно вырвалось у меня. «Вам неприятна моя забота?» — удивился Георгий. «Серьезно? Обычно девушки визжат от радости, когда я предлагаю им помощь. Что, простите?» — пытаясь присобачить бегунок на место, я пропустила мимо ушей большую часть его слов. «Я просто должен кое-что вам передать», пояснил Георгий. «Ну и, конечно, не помешает провести с вами небольшую беседу. По дороге это как раз удобно сделать». «Хорошо», — согласилась я. «Давайте, продиктую вам адрес». «Не надо, Лида, у меня он есть. Буду у вас минут через 40». Отложив телефон, я снова вернулась к починке молнии и обнаружила, что просто выломала часть зубцов. Как же не вовремя. Конечно, можно спросить сумку у Сашки, но у нее она такая маленькая, что туда и половина моих вещей не влезет. А отдать баул в ремонт не вариант. Поздно, мастерские давно закрыты. Побегав по потолку, я поняла, что выхода все равно нет. И просто зашила молнию нитками. Шить у меня, правда, получается не так классно, как у деда, потому пальцы немного пострадали. Когда я завязала последний узелок и перерезала нитку, в комнату ввалилась бабуля. При параде, в платье и с красиво уложенными кудрями. «Лидочка, мы выдвигаемся?» «Куда?» «Как куда?» Она растерянно захлопала подкрашенными ресницами. «На вокзал, конечно. И я, и дед, и Саша, мы все поедем тебя провожать». Я чуть за голову не схватилась. «Не надо меня провожать, я сама». «Солнышко, не спорь. 11 час. Одну мы тебя по такой темнотище не отпустим». Бабуля уверенно всучила мне какой-то сверток. «Вот тебе, кстати, курочка, только из духовки. Ну и яичек там немного». «Что? Зачем? Мне ехать 6 часов. Зачем мне курочка?» «Это ты сейчас так говоришь. А в поезд сядешь, знаешь, как сразу есть захочется». Бабушка схватила мою сумку и решительно поволокла в прихожую. Мне же осталось только с криками бежать следом. «Стой, подожди, вы не можете ехать со мной! Да это и не нужно! Меня подбросят на машине!» «Что?» Бабушка резко остановилась, и мы вместе с курочкой въехали в ее гордую прямую спину. «Кто тебя подбросит? Подруга?» «Знакомый», отодвинувшись, сообщила я. «По работе». Бабушка аж подпрыгнула, ее глаза засветились. «Мужчина?» «Ну да». Я бессовестно воспользовалась ее замешательством и всучила курицу, появившейся в прихожей Сашке. «А что за мужчина?» — спросила бабушка. «Холостой?» «Понятия не имею». Брови бабушки сошлись на переносице. «Лидка, даже не вздумай крутить с женатыми!» «Да я и не собиралась!» Бабушка набрала полную грудь воздуха, чтобы обрушить на меня очередную порцию вопросов, но, к счастью, в этот момент за окном посигналили. «Мне пора!» — воскликнула я и, наспех обняв бабулю, деда и Сашку, схватила заштопанную сумку и выскочила во двор. Родня, конечно же, высыпала следом и сбилась в кучку на крыльце. Всем было интересно посмотреть на Георгия, который весьма удачно припарковался прямо под фонарем. Машина у него была роскошная. Я не разбираюсь в моделях, но это явно стоило дорого. Половина наших соседей прилипла к окнам, чтобы на нее поглазеть. Георгий вышел из авто, весь такой холеный и уверенный в себе, играючи забросил мой тяжеленный баул в багажник, а потом замахал толпе на крыльце ладонью. «Хорошего вечера!» — прокричал он на всю улицу. «Да уж, завтра вся округа будет обсуждать, какого крутого мужика я себе отхватила, и делать ставки на то, как быстро он меня бросит». Я нырнула в машину и с раздражением выпалила. «Поезжайте, поезжайте скорее!» «Да не волнуйтесь вы так, Лида!» Георгий усмехнулся. «Не опоздаем!» Наверное, его даже забавляло всеобщее внимание. «И о чем вы хотели со мной поговорить?» — спросила я, когда авто наконец тронулось с места. Молчать было неловко. Я не знала, куда девать руки, а любимые шорты, надетые в дорогу, вдруг показались мне ужасно короткими. А все из-за того, что Георгий совершенно откровенно пялился на мои ноги. «Кстати, вот и правда, интересно, он женат?» Словно прочтя мои мысли, Георгий улыбнулся. «Я хотел напомнить вам, Лида, что мы не знакомы», — вдруг сказал он. «В каком смысле?» «В самом прямом. Через пару дней я приеду повидать племянницу, и вы должны делать вид, будто видите меня в первый раз. Запомните, вы родственница Павла, его троюродная сестра». «Ах, вы про это!» — наконец сообразила я. «Само собой. А как мне к вам относиться? Вы должны мне понравиться или наоборот?» Он потер подбородок, а потом одарил меня долгим проникновенным взглядом. «В этом вопросе вы можете положиться на собственный вкус. Я не собираюсь ни к чему вас принуждать». «Замечательно!» Кажется, я слегка покраснела. «Вы едете из Новосибирска», — продолжил инструктировать Георгий. «Трое суток и 10 часов». «Кошмар!» «Вот именно», — подтвердил он. «Когда вас встретят, не скачите там, как коза. Вы устали. Ваши попутчики половину дорогу храпели и распивали ящик пива». «Быть такого не может», — возмутилась я. «Это еще почему?» «Если бы они только попробовали достать алкоголь, я нажаловалась бы начальнику поезда». Георгий ненадолго завис, а потом миролюбиво кивнул. «Ладно, пиво вычеркиваем, но все равно вам было нелегко. Постоянно рыдал чей-то ребенок, люди хлопали дверями». «Эх, зря я голову помыла», — невольно воскликнула я. «За 3 суток дороги любые волосы превратятся в помазок». «Думаете?» Рука мужчины словно невзначай коснулась моей макушки, а потом скользнула по всей длине распущенных волос, доходивших мне до лопаток. Я с трудом удержалась от того, чтобы не вздрогнуть, и тут же отодвинулась к окну. «Сделайте хвостик», — посоветовал Георгий с примесью какого-то разочарования. «Ладно», — буркнула я. «А что с моей семьей? Что мне о них рассказывать?» Автомобиль замер перед светофором, и Георгий снова уставился на мои ноги. «Можете говорить правду», — разрешил он, — «что живете с бабушкой и дедушкой, что у вас есть сестра. Просто переселите всех в Сибирь. Если будут какие-то несостыковки, их всегда можно списать на то, что вы с Павлом давно не виделись, подзабыли биографию друг друга. «Кстати, у меня для вас кое-что есть». Он показал на большущий рюкзак, лежавший на заднем сиденье. «Что это?» «Ваши подарки. Вы же не можете заявиться к родне без гостинцев». «А что именно в рюкзаке?» «Много всего. Посмотрите в поезде». «А когда мы последний раз виделись с Павлом? Ну, согласно вашей легенде?» Георгий несколько секунд молчал, что-то прикидывал в уме. «Думаю, вы виделись около 8 лет назад», — задумчиво произнес он. «Именно тогда Павел с семьей последний раз был в Новосибирске. Подробности вашей встречи придумайте сами. Виола была совсем крохой, так что ничего не помнит о той поездке». «Хорошо». В его взгляде появилось участливое выражение. «Волнуетесь?» «Немного». «Не стоит», сказал он и снова одарил меня странным долгим взглядом. Вскоре Георгий припарковал машину на привокзальной площади. Несмотря на поздний час, там хватало и народу, и автомобилей. Люди катали чемоданы туда-сюда, наскоро пихали в себя пирожки и хихикали, сбившись в стайки. Георгий, без всяких просьб с моей стороны, взял на себя и сумку, и рюкзак с гостинцами. Пройдя через контрольно-пропускной пункт, где мой багаж тщательно просветила охрана, мы с Георгием очутились во дворике перед зданием вокзала. Я с детства обожаю атмосферу, которая там царит. Обожаю всю эту суету, аромат креозета и, конечно, женский голос, сообщающий из колонок что-то вроде «Поезд Орск-Адлер будет прибывать на первый путь, нумерация с головы состава». Георгий посмотрел на часы. «До посадки еще полчаса. Хотите кофе?» «А давайте», — неожиданно для себя согласилась я. Мы одарили друг друга понимающей улыбкой кофеманов и неторопливо прошли к маленькому киоску. Пахло от него умопомрачительно, арабикой и орешками. Георгий заказал нам обоим по стакану капучино, а потом вдруг попросил у продавщицы пачку печенья, такого розового, в виде сердечек. Продавщица из-за этого поглядела на меня с завистью. Наверное, решила, что это он мне решил купить. Ха-ха. Меня так и подмывало сказать ей. «Нет, дорогая, это для другой счастливицы. Таких шикарных парней еще щенками разбирают. Разве ты не слышала?» Каково же было мое удивление, когда, расплатившись, Георгий сразу вручил печенье мне. От неожиданности я его чуть не выронила, забормотала. «Ой, зачем вы?» «Съешьте в поезде», — перебил он. В поезде почему-то всегда хочется есть. Я покраснела. Хоть мне и не хотелось себе в этом признаваться, мужская забота была очень приятна. А уж забота такого видного мужчины, как Георгий, еще и льстила. Под цепким взглядом продавщицы я с трудом, но запихала печенье в боковой карман дорожной сумки. Мало ли, вдруг и правда проголодаюсь. Когда наш кофе был готов, Георгий предложил отправиться в зал ожидания. «Давайте лучше на перрон», — возразила я. Ночь стояла теплая и ароматная, и мне хотелось подольше побыть на воздухе. Мы прошли через здание вокзала и вышли к путям. А потом молча пили кофе в полумраке под стук колес прибывающих в Краснодар поездов. Мой зоркий глаз отметил, что кольца обручального у Георгия нет, и на душе вдруг наглым образом потеплело. Я даже разозлилась на себя. Что за глупая радость? У меня и этого красавчика просто быть ничего не может. Во-первых, он мой наниматель. Во-вторых... Черт, что там во-вторых? Георгий заметил, что я его рассматриваю, и ответил взаимностью. В смысле, тоже стал пялиться. Я стойко терпела такое нахальство целую минуту, после чего нервы у меня все-таки сдали. «И чего вы на меня так смотрите?» спросила я с раздражением. «Потому что я люблю смотреть на красивое». На лице Георгия появилась самодовольная улыбка. «А вы, Лида, весьма хороши собой». Я даже растерялась. «Он что, со мной заигрывает?» Я приготовилась брякнуть в ответ что-нибудь едкое, но в этот момент меня чуть не сшибли с ног. «Ай!» Взвизгнула я и замахала руками, чтобы не упасть в объятия Георгия. Каким-то чудом избежать неловкого момента все же удалось. «Фух, Лидочка, слава богу, я тебя нашла!» — раздался сзади знакомый голос. Я оглянулась, не веря ушам. «Бабушка?» «Привет еще раз!» Бабуля широко улыбнулась и протянула мне знакомый сверток. «Ты курочку забыла!» «Ты как здесь оказалась?» «На такси приехала. Как же еще?» Бабуля обернулась к Георгию и строго свела на переносице лихо подведенные брови. «А вам, молодой человек, не мешало бы представиться, прежде чем увозить от нас нашу девочку?» В глазах Георгия заплясали смешинки. Он положил руку на грудь и шутливо поклонился. «Георгий Бекетов, монстр во плоти и серийный похититель-красавец». «Что?» Глаза бабули полезли на лоб. «Он шутит!» — поспешила объяснить я, после чего, извинившись перед Георгием, оттащила бабулю в сторону. «Баб, ты меня позоришь!» «Ничего подобного, я всего лишь хочу убедиться, что ты нормально села в поезд. Георгий Максимович – один из моих нанимателей, а ты устроила ему лекцию о хороших манерах». «Ничего я не устраивала, не выдумывай!» Бабушка обиженно поджала губы, а потом вдруг смерила моего провожатого долгим оценивающим взглядом. «Кстати, довольно интересный мужчина. Импозантный. И фамилия у него хорошая». «Ты это сейчас к чему?» — насторожилась я. «Ни к чему. Пойдем». Бабуля решительно потянула меня обратно к Георгию. «Ну что же, будем знакомы», — сказала она, протягивая тому унизанную перстнями руку. «Я Валентина Степановна». «Очень приятно», — ответил Георгий и вместо того, чтобы пожать предложенную ладонь, поднес ее к губам. Бабушка мгновенно растеклась лужицей. «Георгий! Жора, позвольте уточнить одну вещь!» — начала она вкрадчиво, и мне сразу сделалось нехорошо. «Конечно», — отозвался он с искренним вниманием. «Я к вашим услугам». «Скажите честно, вы женаты?» Бабуля без всякого стеснения прожгла его взглядом опытного следователя. Георгия это, впрочем, ни капли не смутило. Он наклонил голову на бок и вздохнул. «К сожалению, нет». «А чего так?» — и не подумала отстать бабушка. Мне захотелось схватиться за голову. Но я не могла, руки были заняты злосчастной курицей. «Я еще не встретил ту самую», — просто ответил Георгий. «Возможно, вам стоит лучше присмотреться к своему окружению», — хихикнула бабуля и взглядом показала на меня. «Какой ужас! От стыда мне захотелось провалиться сквозь землю вместе со всем своим багажом. К тому же Георгий так на меня посмотрел, что и сомнений не осталось. Теперь он уверен, что вся наша семейка чокнутая». «Кстати!» — весело воскликнула бабушка. «А Лидочка не рассказывала вам, как в 6 лет пыталась отправиться в кругосветное путешествие? Это такая смешная история!» «Баб, пожалуйста, не надо!» Я до боли закусила губу, готовясь к очередному позору. Но в этот момент сама судьба вдруг пришла мне на помощь. Перрон огласил протяжный гудок подъезжающего поезда. «Ну, наконец-то!» — воскликнула я и одной из первых ринулась на посадку.